Глава 9. Они быстро достигли земли. Блэксорн собирался править лодкой, но Ябу занял место рулевого и задал быстрый темп, который он выдерживал с трудом. Другие 6 самураев внимательно следили за ним. «Я никуда не сбегу, глупцы», — думал он, не понимая их сосредоточенности, в то время как глаза его автоматически рыскали по всем направлениям, отыскивая мели или спрятанные рифы, измеряя пеленги. Его ум фиксировал детали, важные для будущего описания. Их путь шел сначала вдоль покрытого галькой берега, потом короткое карабканье по выглаженным морем скалам, на тропинку, которая окаймляла утес и причудливо тянулась вокруг мыса с южной его стороны. Дождь прекратился, но ветер продолжал дуть. Чем ближе они подходили к открытому участку, тем выше был прибой, обрушивавшийся внизу на скалы, вода каплями стояла в воздухе. Вскоре они промокли. Хотя Блэксорну было холодно, Ябу и остальные, которые были только в легких кимоно, небрежно заткнутых за пояс, казалось, не чувствовали холода или сырости. Он подумал, что Родригес прав, и его страх вернулся. Японцы устроены не так, как мы. Они не чувствуют холода или голода, ран или ударов, как мы. Они больше похожи на животных, их нервы притуплены по сравнению с нашими. Утес вздымался на 200 футов, берег был в 50 футах внизу, вокруг были одни горы, не видно было никакого жилья. Прибрежная галька переходила в утесы, гранитные скалы с редкими деревьями на вершинах. Тропинка нырнула вниз и поднялась по передней части утеса, очень опасный путь с ровной поверхностью. Блэксорн тащился, наклонясь против ветра, и заметил, как сильны и мускулисты ноги у Ябу. «Ползи, сукин сын!» — думал он. «Ползи! Свалишься на скалы вниз! Заставит ли это тебя закричать? Что заставит тебя закричать?» Напряжением воли он отвел глаза от Ябу и вернулся к обследованию берега. Каждой трещины и расщелины. Ветер с пеной налетал порывами и выбивал слезы из глаз. Волны неслись, кружась и образуя водовороты. Он знал, что почти нет надежды найти Родригеса. Слишком много пещер и укромных мест, которые никогда не удастся осмотреть. Но он сошел на берег, чтобы попытаться. Он должен сделать для Родригеса такую попытку. Все кормчие безнадежно молятся о смерти и захоронении на берегу. Все они видели в море слишком много раздутых, полуобъеденных и изуродованных крабами трупов. Они обогнули мыс и с удовольствием остановились в затишье. Идти дальше не было необходимости. Если тело не было на подветренном берегу, то оно было затеряно или ушло под воду, или было унесено в открытое море на глубину. На расстоянии в полмили на пенящемся берегу приютилась рыбацкая деревушка. Ябу подозвал 2 самураев, они тут же поклонились и в припрыжку побежали в сторону деревни. Последний обзор окрестностей. Потом Ябу вытер дождь с лица, взглянул на Блэксорна и поманил его. Блэксорн кивнул, и они снова двинулись. Потом, возвращаясь обратно, они увидели Родригеса. Тело застряло в расщелине между большими камнями, выше прибоя, но частично омывалось им. Одна рука была вытянута вперед, другая все еще сжимала сломанное весло, которое слабо двигалось под действием прибоя и течения. Это движение и привлекло внимание Блэксорна, когда он боролся с ветром, устало тащась вслед за Ябу. Единственный путь вниз был по невысокому утесу. Карабкаться предстояло всего 50 или 60 футов, но это было точно по прямой вниз и почти без зацепок для ног и рук. «А как прилив?» — спросил себя Блэксорн. «Вода поднимается, а не убывает. Она опять вынесет его в море. Боже, это кажется уж слишком подло. Как быть?» Он подошел ближе к краю, и Ябу немедленно встал у него на дороге, качая головой, и другой самурай тоже подошел к нему. «Я только попробую получше разглядеть, ради бога», — сказал он. «Я не пытаюсь убежать. Куда к черту я могу здесь убежать?» Он отступил немного и наклонился. Они проследили за его взглядом и затараторили. Ябу говорил больше всех. «Надежды никакой», — решил он, — «это слишком опасно. На рассвете мы вернемся сюда с веревками. Если он будет здесь, то я похороню его на берегу». Нехотя он повернулся, и как только он сделал это, край утеса обрушился, и он начал падать. Ябу и остальные тут же схватили его и вытащили назад, и он сразу понял, что они думали только о его безопасности. Они только пытались защитить меня. «Почему они хотят, чтобы я уцелел?» «Из-за Тора... как его там? Торанаги. Из-за него?» «Да, но также может быть и потому, что на борту нет никого, кто мог бы вести корабль. Вот поэтому они дали мне сойти на берег. Да, это должно быть так. Так что теперь я имею власть над этим кораблем, над этим старым даймё и над этим негодяем. Как мне воспользоваться всем этим?» Он высвободился и поблагодарил их. Его глаза устремились вниз. «Мы должны попробовать достать его, Ябу-сан. Единственный путь здесь, через этот утес. Я достану его, Ябу-сан, сам я, Анджин-сан». Он снова подался вперед, как если бы собирался спуститься вниз, и опять они удержали его. И он сказал с притворной обеспокоенностью: «Мы должны достать, Родригес-сан, смотри, времени немного, темнеет». «И я, Анджин-сан», — сказал Ябу. Он стоял, нависая над Ябу. «Если ты не позволяешь мне идти, Ябу-сан, тогда пошли одного из своих людей. Или иди сам ты». Ветер метался вокруг них, воя перед утесом. Он увидел, что Ябу поглядел вниз, прикидывая, как спуститься по утесу и сколько осталось светлого времени, и понял, что тот поддается. «Ты попался, негодяй! Твое чванство погубило тебя! Если ты начнешь спускаться, ты покалечишься, но, пожалуйста, не убивай себя, только сломай себе лодыжку или колено, а потом утопись». Самурай начал спускаться вниз, но Ябу приказал ему вернуться. «Вернись на корабль, принеси немедленно несколько веревок», — приказал он. Человек убежал. Ябу скинул свои сандалии, сплетенные из кожаных ремней. Он снял мечи и надежно укрыл их. «Следи за ними и чужеземцем. Если что-нибудь случится, я посажу тебя на твои собственные мечи. Пожалуйста, дайте мне спуститься, Ябу-сама», — сказал Такаташи. «Если вы пострадаете или потеряетесь, я буду...» «Ты думаешь, ты сможешь пробраться там, где мне не удастся?» «Нет, господин, конечно, нет». «Хорошо. Пожалуйста, подождите тогда веревок. Я никогда не прощу себе, если с вами что-то случится». Такаташи был низенький, полный, с густой бородой. «Почему не подождать веревок?» — спросил себя Ябу. Это имело бы смысл. Он взглянул на чужеземца и коротко кивнул. Он знал, что получил вызов. Он ожидал и надеялся, что это произойдет. «Вот почему я вызвался на это дело, Анджин-сан», — сказал он себе, молча развлекаясь. «Вы действительно очень просты. Оми был прав». Ябу скинул свое промокшее кимоно и, одетый в одну набедренную повязку, подошел к краю утеса и пощупал его подошвами своих хлопчатобумажных таби. «Лучше не снимать их», — подумал он. Его воля и тело, закаленные жизнью, которую ведут самураи во время подготовки, превозмогали холод. Таби позволяли более твердо опираться какое-то время. Тебе потребуются все твои силы и искусства, чтобы спуститься туда живым. Стоит ли? Во время шторма и попытки пробиться в бухту он выходил на палубу и, незамеченный Блэксерном, занимал место на веслах. Он с радостью работал наравне с гребцами, ненавидя и запах внизу, и боль, которую он чувствовал. Он решил, что лучше умереть на воздухе, чем задохнуться в трюме. Сидя вместе с другими на подгоняющем их холоде, он начал следить за кормчим. Он ясно увидел, что на море корабль, и все на его борту были во власти этих двух людей. Кормчие были в своей стихии, расхаживая по качающейся палубе так же небрежно, как сам он ездил на галопирующей лошади. Ни один японец на борту не смог бы быть как они, ни по умению, ни по мужеству, ни по знаниям. И постепенно это понимание переросло в удивительную концепцию. Современный корабль чужеземцев, заполненный самураями, управляемый самураями, с капитаном-самураем, с моряками-самураями, его самураями. Если я сначала достану три корабля чужеземцев, я смогу легко контролировать морские пути между Эдо и Осакой. Базируясь в Изу, я могу держать все судоходство в своих руках, почти весь рис и весь шелк. Не буду ли я тогда судьей между Таранагой и Ишидо, или, на худой конец, уравновешивать их? Ни один даймё никогда не выходил в море, ни один даймё не имел судов или кормчих, за исключением меня. Я имею судно, имел судно, и теперь оно снова будет моим, судно снова, если окажусь достаточно умен. У меня есть кормчий, следовательно, учитель кормчих, если я смогу забрать его у Торанаги, если я смогу командовать им. Если он станет моим вассалом добровольно, он будет учить моих людей строить корабли. Но как сделать из него преданного вассала? Яма не сломила его дух. Сначала отделить его от остальных и держать его одного, разве не так советовал Оми? Тогда он будет обучен хорошим манерам и выучится говорить по-японски. Да, Оми умный человек, может быть, даже слишком умный. Я подумаю об Оми позже, сконцентрируюсь на кормчем. Как управлять чужеземцем-христианином-дерьмоедом? Что сказал Оми? Они ценят жизнь. Это их главное божество. Иисус Христос учит их любить друг друга и ценить жизнь. Могу я вернуть ему обратно его жизнь? Спасти ее? Да, это будет очень хорошо. Как согнуть его? Я бы был так поглощен своими мыслями, что почти не замечал движения корабля и волн. Волна обрушилась на него. Он увидел, как она накрыла и кормчего, но у того не было и тени страха. Ябу был поражен. Как мог человек, который смиренно позволил врагу мочиться себе на спину, чтобы спасти жизнь мелкого вассала, как мог этот человек иметь силы забыть такое огромное бесчестие и стоять там на юте, бросая вызов всем богам моря, подобно легендарному герою, чтобы спасти тех же самых врагов? И потом, когда громадная волна смыла португальца, и они попали в такое трудное положение, Анджин-сан удивительным образом смеялся над смертью и дал им силы стянуть судно со скал. «Я никогда не пойму их», — подумал он. На краю утеса Ябо оглянулся последний раз. «Ах, Анджин-сан, я знаю, ты думаешь, я иду на смерть, ты подловил меня, я знаю, ты бы сам туда не полез. Я внимательно следил за тобой, но я вырос в горах здесь, в Японии, мы лазим по горам ради удовольствия и из-за гордости». Так что я поставил себя теперь в мои условия, а не в твои. Я попытаюсь, и если я умру, то это не важно. Но если мне все удастся, тогда ты, как мужчина, поймешь, что я лучше тебя. Ты будешь у меня в долгу тоже, если я принесу тело обратно. Ты будешь моим вассалом, Анджин-сан». Он с большим искусством спускался вниз по боковой стороне скалы. На полпути вниз он поскользнулся. Его левая рука задержалась на выступе камня. Это остановило его падение, и он повис между жизнью и смертью. Его пальцы глубоко впивались в землю. В то же время он чувствовал, что его захват не держит, и вжимал кончики пальцев в расщелину, ища другую зацепку. Когда его левая рука соскочила, кончики пальцев ноги нашли расщелину и зацепились. Он отчаянно держался за утес, все еще не находя равновесия, прижимаясь к нему и ища зацепку. Потом опора для кончиков пальцев исчезла. Хотя он сумел ухватиться за другой выступ обеими руками, 10 футами ниже, и на мгновение повис на нем, этот выступ тоже не удержал его, остальные 20 футов он падал. Он приготовился к падению как мог и приземлился на ноги, как кошка, кувыркаясь по наклонной поверхности скалы, чтобы смягчить удар. Он обхватил ободранными руками голову, защищаясь от каменной лавины, которая могла пойти за ним, но камни не посыпались. Он покачал головой, чтобы отряхнуться, и встал. Одно колено было вывихнуто, жгучая боль прострелила от ног до внутренностей, и его прошиб пот. Подошвы и ногти кровоточили, но к этому он был готов. «Боли нет, ты не будешь чувствовать боли. Стой прямо, чужеземец наблюдает за тобой». Струя брызг окатила его, холод помог преодолеть боль. С большой осторожностью он проскользнул по облепленным морскими водорослями камням, пробрался через расщелины и оказался у тела. Внезапно Ябу понял, что этот человек все еще живой. Он еще раз удостоверился в этом, потом на мгновение присел. «Нужен ли он мне живым или мертвым? Что лучше?» Краб поспешно выскочил из-под камня и бултыхнулся в воду. Волны обрушились на него. Он чувствовал, что соль разъедает его раны. Что лучше, живой или мертвый? Он осторожно поднялся и прокричал. «Такато-сан, этот кормчий все еще жив!» «Отправляйся на корабль, принеси носилки и позови доктора, если на корабле есть хоть один». Ветер почти заглушил ответ Такатаси: «Да, господин, я бы посмотрел на галеру, мягко покачивающуюся на якорях». Другой самурай, которого он послал за веревками, был уже около яликов. Он следил, как человек прыгнул в один из них и отплыл. Тут он улыбнулся про себя и оглянулся. Блэксорн подошел к краю обрыва и что-то настойчиво кричал ему. «Что он пытается сказать?» — спросил себя Ябу. Он увидел, что кормчий указывает на море, но не понял, что это означает для него. Волны были крутые и очень высокие, но ничем не отличались от тех, что были прежде. В конце концов, Ябу перестал пытаться понять Блэксорна и обратил внимание на Родригеса. С трудом он вытащил его вверх на скалы, подальше от прибоя. Дыхание португальца было затрудненное, но сердце билось ровно, ушибов было много. Расщепленная кость торчала из левой икры. Его правое плечо казалось смещенным. Я бы поискал, нет ли где кровотечения, но не нашел. «Если нет внутренних повреждений, тогда он, может быть, и будет жить», — подумал он. «Даймё был ранен слишком много раз и видел слишком много умирающих и раненых, чтобы не иметь опыта в диагностике таких вещей. Если Родригеса положить в тепло, — решил он, — дать саке и лекарственных трав и много теплых припарок, он будет жив. Может быть, он не будет снова ходить, но он будет жить. Да, я хочу, чтобы этот человек выжил. Если он не сможет ходить, неважно. Может быть, это даже к лучшему. У меня будет запасной кормчий. Этот человек, конечно, обязан мне жизнью. Если пират не захочет сотрудничать, я смогу использовать этого человека. Может, стоит притвориться христианином? Это привлечет их ко мне. А что бы сделал Оми? Этот человек умен, Оми, да, слишком умен. Оми слишком много и слишком быстро видит. Если он дальновидный, он должен понять, что его отец станет вождем клана. Если я исчезну, мой сын слишком неопытен пока, чтобы выжить одному, а после отца Оми сам станет вождем клана, так? Что делать с Оми? Скажем, я отдам Оми чужеземцам, как игрушку. Что тогда? Сверху донеслись тревожные крики. Тогда он понял, на что указывает чужеземец. Прилив. Прилив наступал очень быстро. Он уже захватывал его скалу. Он вскарабкался повыше и поморщился, когда боль молнией пронзила колено. Он увидел, что отметки прибоя над основанием скалы были выше человеческого роста. Он посмотрел на ялик. Тот был около корабля. По берегу все еще быстро бежал Такатаси. «Веревки вовремя не принесут», — сказал он себе. Его глаза внимательно осмотрели местность. Вверх на утес пути не было. Убежища в скалах не было. Никаких пещер. В море были выходы скал, но до них нельзя было добраться. Плавать он не умел, и нечего было использовать как плот. Люди наверху следили за ним. Чужеземец показал на скалы в море и сделал движение, как будто плавая, но он покачал головой. Он снова внимательно все осмотрел. «Ничего, выхода нет», — подумал он, — «теперь ты умрешь. Готовься». «Карма», — сказал он себе и отвернулся от них, устраиваясь более удобно, наслаждаясь великой истиной, пришедшей к нему. Последний день, последнее море, последний свет, последняя радость, последнее все. Как красиво море и небо, холод и соль. Он начал думать о последней песне-поэме, которую он сейчас по привычке сочинял. Он чувствовал себя счастливым. У него было время все хорошо обдумать. Блэксорн кричал: «Слушай ты, сукин сын, найди уступ! Там должен быть где-нибудь уступ!» Самураи стояли у него на дороге, глядя на него, как на сумасшедшего. Им было ясно, что выхода нет, и что Ябу просто готовится к хорошей смерти, как сделали бы и они на его месте. И они относились к этому буйству чужеземца так, как они знали, относился бы к этому Ябу. «Смотрите все вниз, все вы! Может быть, там есть какой-нибудь выступ?» Один из них подошел к краю обрыва и посмотрел вниз, пожал плечами и поговорил со своими товарищами. Они тоже пожали плечами. Каждый раз, когда Блэксорн пытался подойти ближе к краю обрыва, чтобы найти способ спасти Ябу, они останавливали его. Он легко мог столкнуть одного из них и отправить на смерть. Ему хотелось этого, но он понимал их и их проблемы, думая о том, как помочь этому негодяю. Ты должен спасти его, чтобы спасти Родригеса. «Эй, вы, дрянь, поганые япошки! Эй, Касигиябу! «Не сдавайся! Сдаются только трусы! Ты человек или баран?» Но Ябу не обращал внимания. Он был так же неподвижен, как скала, на которой он сидел. Блэксерн поднял камень и с силой бросил в него. Тот незамеченным ушел в воду, а самурай сердито закричал на Блэксерна. Он знал, что они в любой момент могут навалиться и связать его. Но как они это сделают? У них нет веревок. Веревки, нужны веревки, ты можешь их достать. Его глаза наткнулись на кимоно Ябу. Он начал рвать его, пробуя на прочность. «То, что надо, давай!» — приказал он самураям, скидывая собственную рубашку. «Делайте веревки!» «Ну?» — они поняли. Быстро развязали пояса, сняли кимоно и последовали его примеру. Он начал связывать концы, используя также и пояса. Пока они заканчивали с веревками, Блэксерн осторожно лег на землю и подвинулся к краю, заставив двух самураев держать его за лодыжки. Он не нуждался в помощи, просто хотел успокоить их. Он высунул голову как можно дальше, понимая их беспокойство. После этого он стал осматриваться, как если бы смотрел в море, участок за участком, все гладко, ничего. «Еще раз! Ничего! Снова!» «Что это? Как раз выше линии прилива! Это не трещина в утесе! Или тень?» Блэксерн передвинулся, остро осознавая, что море почти покрыло скалу, на которой сидел Ябу, и почти все скалы за ним и основание утеса. Теперь он мог видеть лучше. «Там!» «Что это?» Самурай встал на четвереньки и посмотрел за пальцем Блэксерна, вытянутым вперед, но ничего не увидел. «Там! Это не выступ?» Руками он изобразил уступ и двумя пальцами показал человека, стоявшего на нем, и еще одним пальцем сделал длинный узел на плече человека, так что теперь человек стоял на уступе, этом уступе, еще с одним человеком на плече, быстро, Исоги. «Объясните это ему, Касиги Ябусама! Вакаримасука!» Самурай вскочил, быстро заговорил с другими, и они тоже посмотрели. Теперь они все увидели выступ и начали кричать. От Ябу не было никакого отклика. Он казался похожим на камень. Они продолжали кричать, и Блэксерн почти кричал, но казалось, что никто не издавал ни звука. Один из самураев коротко поговорил с другими. Они все кивнули и поклонились. Внезапно с криком «Бонзай!» он бросился с утеса и полетел к своей смерти. Ябу с усилием вырвался из своего транса, повернулся вокруг и встал. Другой самурай кричал и что-то показывал, но Блэксерн ничего не слышал и не видел, кроме разбитого тела внизу, уже увлекаемого морем. «Что это за люди?» — думал он беспомощно. «Было ли это мужество или помешательство? Этот человек явно совершил самоубийство без всякого шанса спастись, чтобы привлечь внимание другого, который уже отказался от борьбы за жизнь. Это не имело смысла. Они не признавали смысла». Он увидел, как Ябу, шатаясь, поднимается. Он ожидал, что тот полезет, оставив Родригеса. А что бы сделал я не знаю. Но Ябу наполовину полз, наполовину скользил, таща бесчувственного человека с собой через мелкие места, на которые накатывал прибой к подножию утеса. Он нашел уступ, который был всего в 1 фут шириной. Чувствуя сильную боль, он втолкнул Родригеса на уступ, чуть не упав при этом, потом взгромоздился сам. Веревка получилась короче на 20 футов. Самураи тут же добавили свои набедренные повязки. Теперь, если Ябу будет стоять, он достанет конец. Несмотря На всю свою ненависть Блэксерн восхищался мужеством Ябо. Полдюжины раз волны почти поглощали его. Дважды Родригес срывался, но каждый раз Ябо вытаскивал его. «Где ты берешь мужество, Ябо? Или ты просто дьявол, как и все вы?» Чтобы спуститься вниз на первую площадку, требовалось мужество. Сначала Блэксерн думал, что Ябо действует так из-за бравады, но вскоре понял, что человек бросил вызов скале и почти выиграл. Потом он разбился при падении так же сильно, как и любой упавший, и с достоинством отказался от борьбы. «Боже мой! Я восхищаюсь этим негодяем и ненавижу его». Почти час Ябо противостоял морю и своему обессиленному телу. В сумерках вернулся Такатаси с веревками. Они сделали люльку и спустились с утеса с искусством, о котором Блэксерн и не подозревал. Тут же был поднят Родригес. Блэксерн попытался помочь ему, но японец с густыми волосами уже опустился около него на колени. Он смотрел, как этот человек, очевидно, доктор, осматривал сломанную ногу. После этого самурай поддержал плечи Родригеса, пока доктор всем телом налег на ногу, и кость скользнула обратно в тело. Его пальцы ощупали и правильно поставили ее, после чего привязали к шине. Врач начал оборачивать вокруг раны травы, когда вытащили Ябо. Даймё отказался от помощи, махнул рукой доктору, направив его к Родригесу, сел и стал ждать. Блэксерн глядел на него, Ябо почувствовал его глаза, два человека смотрели друг на друга. «Спасибо», — сказал, наконец, Блэксерн, указывая на Родригеса. «Спасибо, что ты спас ему жизнь». «Спасибо, Ябо-сан». Он почтительно поклонился. «Это за твое мужество, ты, черноглазый сын дерьмовой проститутки!» Ябо чопорно ответил на поклон, но в глубине души он улыбался.